602. Декабрь 5. Сна. Мы дойдем под щитом света. Сын мой, великая иллюзия называется игрой матери мира. Она уявляется в циклических периодах жизни. Игра происходит по правилам, выраженным в форме закона. И мы, дети ее, великой, зная эти законы, также творим миры и проявленные. Сила творческая, огненная, и закон ее проявления — суть основы творения. И каждый человек, в какой-то мере творящий, на этих же основах творит. Удел человека — творчество. Все, что сделано руками человеческими, — продукты его творчества. Все, от верху до низу. В творчестве, усовершенствуясь, божественные способности свои улучшает, углубляет и раскрывает. Всякое творчество созидательное есть благо. Искусство есть высшая форма творчества, доступная человеку. Искусство есть врата в беспредельность творческих возможностей человека. Беспредельны эти возможности. Жизнь — великая школа и велико будущее человека. Стать сотворцом пламенных логосов — это ли не цель? С малого начинается, но кончается великим. В сущности говоря, творчество человека проявляется во всем, в каждой мысли, действии и поступке. Творчество есть уявление энергии человеческих в определенную форму. Каждый творит мир свой энергиями своими. И внутренний мир человека есть не что иное, как результат его творческой работы и усилий. Различны эти миры, как свет и тьма различаются, ибо творчество бывает и светлое, и темное. Даже у темных оно развито. Но не во благо творчество темное. Творчество требует умения соединять и комбинировать элементы соответствующие, сочетая гармонично. Ибо основа истинного творчества — красота. Гармоническое сочетание элементов требует знаний законов гармонии, меры и числа. Так создавались строителями идеальные первообразы и формы жизни. Не просто растут кристаллы, но по формулам утвержденным. И так же строится жизнь и все формы жизни. Не строители породили болезни и микробы заразы, но творческая мысль человека во тьму устремленной. Ведь и человек тоже творит, и на трех планах. Тем велико значение мысли, ибо творческая энергия заряжена. Собирает и сгущает вокруг себя элементы соответствующие, принимающие в конце концов видимые формы. Если ужасы творчества темного видим в притонах, тюрьмах и трущобах городов, инквизиции, колдовстве и прочих вещах им сродных, то можно ли удивляться, что элементы разложения порождают болезни, эпидемии в организмах человеческих, и засухи, наводнения, землетрясения и прочие неуравновесия в организме планеты. Творчество творчеству рознь. Но страшны результаты темного творчества. Потому ближайшая задача — направить человечество на путь светлый. Довольно зла и разрушений. Первой ступенью очищения планетного будет очищение сознания человеческого. Веками засоряло сознание. Надо очистить и творческие силы человечества ринуть на созидание. Грандиозная борьба с уходящими энергиями прошлого. Но победа уже достигнута. И последние попытки отпрысков тьмы удержать разрушенное царство свое обречены на неудачу и конечное поражение. Обезглавленные еще сопротивляются и опасны, как смертельно раненый тигр. Наблюдайте этапы борьбы всепланетной. Два лагеря. Силы мира и созидания и силы тьмы и разрушений. Растет лагерь света и разлагается лагерь тьмы. Мир обреченный погибни. Творчество нового мира и строителей его утверждаем. Энергии человечества на строительство направляем. Усмотрите в подъеме строительства руку нашу. По масштабам строительства очертите границы нового мира. Наши лучи над ним, победителем мира отжившего.